Откуда-то появляются танки, 6 штук. Ползут справа, из-за насыпи. Там, кажется, мост есть. От нас не видно. А у нас только 4 противотанковых ружья и 2 гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять удрали? Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки. Рядом со мной загорелый бронебойщик с русами, придающими молодцоватый вид с закрученными усиками. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все. Телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой гладкой спиной. В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленами, чертыхаются. Танки идут прямо на нас. Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается. Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади. Вероятно, болванки. Разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака, резкий и гортанный. Кричит кому-то, чтобы гранат ему дали противотанковых. «В подвале в углу, где чайник стоит!» Один танк перебирается все-таки через железо, лязгает гусеницами, переваливается сбоку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный противный крест. Полуголый бронебойщик целится, расставив ноги, упершись задом в стенки траншеи. Пилотка свалилась, и на бритой голове белый, как спина его, незагоревший кружок. Подобьет или не подобьет? Крест все приближается. Кто-то кричит мне в самое ухо. Ничего не могу разобрать. Что такое? Немцы обходят слева. Пехота их левее паровоза пошла. Почему же пулеметы молчат? Ведь там 2 пулемета. Я бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента. Почему 2-й пулемет молчит? Голубые детские глаза готовы заплакать. Ей-богу, не знаю. 5 минут тому назад. Гранаты давай! Гранаты! Пули свистят над самой головой. Я бросаю гранаты одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. Дергаю за шнурок и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов. Кричат. Почему пулемет не работает? Почему? Что-то валится на меня. Я отскакиваю, с размаху ударяю гранатой. Больше у меня ничего в руках нет. Что-то грузное оседает на дно траншеи. Я бросаю еще 4 гранаты. Это последние. Больше нет. Где автомат, черт возьми? Хочу выдернуть из кобуры пистолет. Ремешок зацепился. Никак не вылезает. Черт. И вдруг тишина. У ног моих кто-то в серой шинели, уткнувшись лицом в угол траншеи. Перед окопами никого. Пусто. Неужели отбили? Я бегу по траншеи назад. Бойцы щелкают затворами. Все как было. Петров у пулемета. Все в порядке, товарищ лейтенант. Работает. Голубые глаза смеются весело, по-детски. Видали, как отсекли? Сразу побежали. Повернувшись к пулемету, он дает очередь. Худенькая шейка его трясется. Какая-то она тоненькая, жалкая. И глубокая впадина сзади. И воротник широк. Шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот. Вероятно, еще недавно стоял он у доски и моргал добрыми голубыми глазами, не зная, что ответить учителю. «А почему тот не работал? Он, по-моему, к вам тоже имеет какое-то отношение?» Голубые глаза смущенно опускаются вниз. «Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант». Он поднимается, опираясь на ствол пулемета. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками. Мне кажется, глаза его вдруг останавливаются. Точно он увидел что-то необычайно интересное. И весь он медленно, как-то боком, садится на дно. Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями. Его оттаскивают. Беспомощно подпрыгивает по земле ноги. Тоненький, в больших болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. И шея у него толстая и красная. Командиром роты назначаю политрука. Иду к белой будке. Немцы молчат. По-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншее волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. 2 бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки с загорелыми, точно в перчатках, кистями, волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается. На макушке белый, как тюбетейка, кружок от пилотки. Бронебойщик, тот самый. Тоже кладут в щель. На кого-то в замазанных кровью штанах и с выглядывающей из-за обмотки алюминиевой ложкой. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.